Глава 58. Кольт. После того дерьмового шоу, в которое Логан втянул Эш, я готов оторвать ему голову. Но сначала мне нужно найти его. Здесь так много людей. Так много студентов, которые увидят, как дерьмо потечет по трубам. Дерьмо, которое должно было потечь уже давно. Но мне все равно. Мне все равно на свой имидж в глазах незнакомцев. Единственного человека, который имеет для меня значение, один из моих лучших друзей втянул в манипуляции и использовал. И это моя вина. Он соврал мне, сказал, что между нами все нормально, сказал, что не против того, чтобы я встречался с Эш. Вместо этого он использовал нашу дружбу, чтобы снова подобраться поближе к ней, чтобы заставить ее почувствовать себя дерьмово. И я поверить не могу, что повелся на это. Мне надоело позволять ему уйти от вины, сохранять образ золотого мальчика, я больше не позволю этому продолжаться. Ни секунды больше. Когда я замечаю Логана в толпе, ладони сами сжимаются в кулаки. Он разговаривает с Деппом, хохочет от души, когда из его рта вылетают слова «шлюха» и «жалкая». Он пересекается со мной взглядом и выгибает бровь. Расталкивая толпу, я подхожу к нему, хватаю его за воротник футболки, отвожу руку и не жду больше ни одной чертовой секунды, а бью его точно в челюсть. Его голова отлетает в сторону. За ней следует тонкая струйка крови из его рта и низкое гортанное ругательство. Я удивлен, что застал его врасплох. Он знал, что я приближаюсь, знал, что я потребую расплаты. Должно быть, он не ожидал, что я буду настолько зол. Это больше, чем просто какая-то хоккейная потасовка, когда мы все на льду. Это связано с Эш и тем, как он ранил ее, как он хотел ранить ее, как он убедил меня пригласить ее на сегодняшнюю вечеринку под прикрытием того, что между нами с ним все хорошо, чтобы заставить ее почувствовать боль. Я вновь сжимаю руку в кулак. Внутри прокатывается еще одна волна отвращения. Логан пытается вырваться от меня, защищая лицо руками, но я не отпускаю его футболку и бью во второй раз. Он приходится на его переносицу, и это успокаивает напряжение в моей груди, пусть это и не длится дольше секунды. Я отпускаю Логана, и он сваливается на пол. Выругавшись, Дэ подпрыгивает назад и поднимает руки, неуверенный в том, стоит ли ему вмешиваться. «Он назвал Эш шлюхой?» — рычу я, поворачиваясь к нему. «Приятель, я не хочу ничего!» Когда Логан понимает, что все смотрят на нас, то поднимается на ноги и вытирает кровь изо рта тыльной стороной ладони. «Называю вещи своими именами, Кольт», — злобно говорит он. «Пошел ты нахрен, Логан!» Выплевываю я, руки снова сжимаются в кулаки, пока я пытаюсь сдержать желание врезать ему еще раз. «Пошел нахрен!» Я разворачиваюсь, уже готовый уйти, но останавливаюсь и вновь поворачиваюсь к нему лицом. «Я ничего не могу с этим поделать. Мне нужен ответ, объяснение». «Почему?» — требовательно спрашиваю я. «Почему ты сказал мне, что между нами все хорошо, и начал действовать за моей спиной, чтобы только ранить ее?» «Ты не можешь злиться за то, что я вызвал тебя, Кольт», — говорит он, сжав зубы и злобно глядя на меня. «Мне плевать на Брук, ладно? Я даже не знал, что ты сделал до тех пор, пока ты не бросил это в лицо Эш. Проблема в том, что ты думаешь, что ты можешь заставить ее сомневаться в том, люблю я ее или нет, является она моим миром или нет, это херня полная». «Ты первый перешел эту черту». «Херня», — повторяю я, вздергивая верхнюю губу и нависая над ним. «Ты потерял ее, потому что отказался обращаться с ней так, как она того заслуживала. Это твоя вина, не моя. И теперь, когда она моя, ничто ее не отнимет у меня. Ничто. Понял меня? И если ты не будешь держать свое побитое эго подальше от наших с ней отношений, я сломаю твое лицо так, что ремонту оно подлежать уже не будет. Все ясно?» «Все кончено». Он сплевывает скопившуюся во рту кровь мне в лицо, и я вытираю ее рукой. Я слишком зол, чтобы еще раз ударить его, потому что я знаю, что он подстрекает меня. Он даже не заслуживает оставить синяков на костяшках моей правой руки. «Меня устраивает», — отвечаю я и иду к двери, не оглядываясь. Все смотрят на меня, когда я расталкиваю толпу, но взгляд единственного человека, который имеет для меня значение, сияет мне пропитанной болью. Она стоит в дверях. «Я сказал тебе держать ее снаружи», — злюсь я на Тео, стоящего рядом с ней. «Я услышал, что здесь все затихли. Мне нужно было увидеть, что происходит. Его внимание переключается на кого-то за мной, наверное, на Логана, и обратно на меня. «Ты в порядке?» «Нам надо убираться». Я беру Эш за руку, готовый проваливать к черту из этого места. Она молча следует за мной, и лишь ее всхлипы говорят мне о том, насколько ей больно. А эти слезы, из-за них я снова хочу избить Логана. «Что случилось?» — требовательно спрашивает Мия, когда она прибегает со второго этажа, пока вся толпа молчит, ожидая увидеть, что случится дальше. «Уверен, Тео тебе расскажет», — говорю я ей, не обращая внимания на людей вокруг нас. «Я отвезу Эш домой. Ты сможешь отвезти Блейк?» «Мы позаботимся о ней», — отвечает за нее Тео. «Хорошо. Я веду Эш к своей тачке, надеясь, что она даст мне шанс все исправить, потому что мне нужно, чтобы между нами все было хорошо. Мне нужно это больше всего на свете».